одолбаны, бычки, окурки. Порой вы лучше сигарет. Мы же не ценим вас, придурки, или ценим вас, когда вас нет. Во рту говно, курить охота, а денег только пятачок. И вдруг в углу находит кто-то полуистоптанный бычок. И крики радости по праву из глоток страждущих слышны. Я песнь пою, пою я славу, бычки, окурки, долбаны.